Дальше говорит имам Ахмад из основ сунны у нас. Аль-иман биль-мизан йоум аль-кияма. Вера в то, что будут в судный день весы. Камаджа юзану аль-абду йоум аль-кияма тифаля изану джанаха ба'удатин. Как пришло в хадисе то, что в судный день сам раб также будет взвешен, и он не будет весить даже крыло комарика. И также будут взвешиваться деяния рабов, как это пришло в достоверных преданиях. И также, то есть то, что мы обязаны, это верить в это, то есть подтверждать это, также отворачиваться и отходить от того, кто опровергает это или же отрицает это, не принимает это, и не спорим мы с ним ни в коем случае. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который привел Абу Хурейра у имама Муслима, «Иннаху ля яти ар-раджулю аль-азиму ас-самину йаум аль-кияма ля язну аль-даллахи джанаха ба'уда». Говорит, придет человек толстый, большой, и не будет весить на своих весах даже крыло комарика. То есть, неважно, какой у тебя большой, тебе не значит, что человек начинает объедаться, что потом много весит. Икрау, читайте же слова Аллаха Субхану Тааля в суре Аль-Кахф в 15 аяте. Фаля нукиму лахум йаум аль-киямати вазна. И мы не дадим им никакого веса в судный день, Аллах Субхану Тааля сказал. Доводом на слова имама Ахмада, то, что мы верим в мизан, в весы, слова Аллаха Субхану Тааля в суре Аль-Анбия в 47 аяте. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Говорит Аллах Субхану Тааля. И в тот день мы нас поставим справедливые весы для судного дня, и никакой душе, ни с какой душой не будет поступать, то есть никто не поступит ни с кем несправедливо, даже если это будет маленькое зернышко, горчичное зернышко маленькое, то мы, говорит, непременно приведем его, и его даже положим в эти чаши весов, и хватает нас для вас, как, то есть рассчитывающими, то есть хватает того, что мы будем вас рассчитывать. То есть Аллах говорит Субхану Тааля, что Он будет нас рассчитывать, и достаточно вам этого. Также в хадисе пришло, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ма мин шейн юдау фил мизани афкаль мин хуснель хулук», то, что не будет положено ничего на мизан, на чаши весов, более тяжелые, чем хорошие нравы. Хуснуль хулук. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Иннама буиту лиутаммима макарим аль-ахлак». Поистине я был послан только для того, чтобы, то есть, дополнить, то есть, хорошие нравы. Пророк, алейхиссалату вассалям, обладал самым хорошим нравом. Кто знает, в Коране есть довод на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, был на хороших нравах и так далее, придерживался. «Иннака аля хулукин азим». Поистине ты на великих нравах, то есть на очень хороших нравах, говорит Аллах субхану ва тааля. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который все вы наверняка знаете, говорит «Калиматани, хабибатани, иль-рахмани, хафифатани, аля-лисани, тахилатани, фильмизан, субханаллахи, вабихамди, субханаллахи, аль-азим». Кто привел хадис? Где приводится хадис? Хадис, я думаю, все слышали. Абу Хурейра привел, Бухари Муслим приводит хадис. Кто знает, что такое «муттафак алейх»? Кстати, братья здесь несколько раз говорили «муттафак алейх», «муттафак алейх», руку только с поднятием руки. «Муттафакун алейх». «Муттафакун алейх», машаллах, много кто знает. Да, что это значит? Согласованный хадис Бухари. Да. «Муттафакун алейх» – это хадис согласован. То есть имеется в виду имам Бухари, имам Муслим сказали, что этот хадис, то есть привели этот хадис. Ну, там некоторые ученые как бы делают, то есть какая разница между привел хадис Бухари и Муслим и сказать согласованный хадис. Разница есть или нет? Некоторые сказали, нету разницы, другие сказали, есть. То есть как, в каком смысле, когда говорят, есть разница, они говорят, что хадис согласованный, имеется в виду именно такие слова. Точь-в-точь слово пришло и там, и там. А те, кто говорят, что привел Бухари Муслим, то значение приводится в Бухари, значение приводится в Муслим. То есть может какие-то слова разняться. И говорят, лафз Муслим. То есть эти слова приходят именно у Муслима. Но такой же хадис есть в Бухари. Тогда немножко отошли от темы. Аллах говорит, то есть два слова, которые очень любят милостивый, которые очень легки на язык и очень тяжелые на весах, это субханаллахи ва бихамди, субханаллахи аль-азим. Это что касается подтверждения весов. Братья, наш иман весы, то есть по поводу весов, то, что мы говорим, что у весов, братья, будут две чаши. Как это пришло Фи кифа, ва фи кифа, то есть кифатейн. Пришло у нас много братьев и хадисов и так далее, где пророк алейхиссалям называет, что у этих весов есть кифа. Кифа — это, братья, чаша. Вот представьте себе чаша. Более того, я вам скажу, то, что нету довода на то, что есть у этих кифатейн, у этих двух чаш, язычок. Знаете, да, на весах бывает язычок. То есть, что за язычок? То есть, если две вот эти чаши, одна весит больше другой, как я это пойму? Должен быть такой язычок, который показывает, который из этих двух язычков выше. Есть он у этих весов или нет? А? Да, нету на это довода, но имам аль-Барбахари говорит, что Шахусуна, что иджма, общее, то есть единогласное мнение сподвижников, что у них, что у этих весов есть, что есть язычок. Это единогласное мнение сподвижников. Принимаем единогласное мнение сподвижников или нет? Да, как говорил Ибрагим ан-Нахай, говорит, что даже если бы я читал в Коране то, что Аллах говорит мне до локтей делать вуду, но я бы видел, что эти самые только кистями ограничивались сподвижники, я бы непременно сделал так, как делали они, потому что они больше знают этот тафсир. Хорошо. Это вкратце, что касается весов. Я думаю, иншаллах тааля, это понятно. То есть, как говорится, если возвращать к шариату, если логика возвращается к шариату Аллаха субхана тааля, что это, можно даже сказать, логично, то, что будут весы, то есть, чтобы взвешивать. Потому что, субханаллах, почему мы говорим так? Потому что братья муатазриты и джахмиты сказали, что нету никаких весов. Почему они так сказали, братья? Потому что основа убеждений джахмитов, муатазилитов и, в принципе, ашаритов, матуридитов, то, что у них, братья, самая главная их основа – тахдиму л-акль аля-накль. То, что они свой разум ставят выше шариатских текстов. То есть они могут, братья, достоверно хадис Бухари и Муслим сказать: нет, недостоверный. Почему недостоверный, субханаллах, хадис, достоверный имам сказать: нет, мой разум не принимает его. Машаллах. И эти люди, братья, что сказали? Некоторые из них, субханаллах, вообще, то есть, сказали каулян шаниан, страшные слова. Говорят, что за весы, говорят? Весы — это вон, баккаль, фаваль, им нужны весы. Говорят. Это вот, которые вон, всякие продают на этот сам, на базаре картошкой торгуют, вот им весы нужны. Субханаллах, Аллах, субханаллах, тали, говорит, что у него есть весы, и ты сравниваешь его с продавцом картошки. Не знаю, что картошку харам продавать, но субханаллах, братья, то есть должен быть у человека адам, братья, вместе с Аллахом, субханаллах. Такие вещи ты про своего отца как бы не скажешь. Потому что никому, я думаю, не понравится, если его ребенок про отца будет так: а ты как, что, продавец картошки, что ли? Никому приятно, а субханаллах, про своего Господа. То есть нужно, братья, следить, как говорится, за своим языком, чтобы был адаб, чтобы было у нас, то есть, воспитание, братья.